Сегодня мы с вами разберем поучение Авдорофея. Это 10-е его поучение, которое называется «Как должно разумно и внимательно проходить путь Божий». Как должно разумно и внимательно проходить путь Божий. Как всегда, в каждой своей главе Авдорофей настоятельно предлагает единственный, но самый главный метод духовной жизни – это приобретение навыка. Он всегда говорит о навыке. И здесь он говорит о том, что если человек хочет научиться добродетели, то прежде всего в нем должен появиться навык. И вообще навык бывает как доброму, так и козлому. Это вот действительно в каждой главе это, можно сказать, такое ключевое слово Авдорофея – навык, через которое, конечно, и когда мы говорим с детьми о духовной жизни и о возможности, скажем, преодолеть страсти или чему-то научиться, мы должны очень часто вот об этом слове напоминать и очень часто это слово каким-то образом влагать в ум. Что такое навык? Навык – это когда человек что-то себе берет за правило и как некое правило постоянно исполняет. Это потом нам в дальнейшем поможет очень поможет в разговоре о правиле молитвенном. Потому что когда мы с детьми заканчиваем говорить по книге Авдорофея, мы с ними переходим к разговору о молитве. И, конечно же, сталкиваемся с проблемой исполнения молитвенного правила, которое для подростка всегда является таким вот препятствием большим духовным, камнем преткновения и часто причиной того, что человек перестает причащаться в этом возрасте, и перестает вообще молиться, и перестает вообще каким-то образом вот что-то такое делать упорядоченное в духовной жизни. И он говорит, если кто вначале понуждает себя, то продолжая подвязаться, он мало-помалу преуспевает, и потом спокоем совершает добродетели. Вот эта глава, вообще-то, она посвящена добродетели. И как мы знаем, вот во многих книгах по аскетике рисуется такая схема, такие вот порог страсти и добродетели. И вот Иоанн Лестничник в своей знаменитой лестнице, он тоже говорит о том, что к всякой страсти надо противопоставлять добродетель, для того, чтобы эту страсть себе искоренить. И действительно, каждой страсти есть противоположные добродетели. Вот что такое добродетель? Давайте с вами, мы тоже с вами об этом подумаем. Что это такое? Быть добродетельным, стяжать добродетели. Что такое добродетель? Добро делать, да. Ну и что? А мы раз с вами не делаем добра? Ну, добродетель, наверное, уже не единожды что-то сделано, а уже как существо человеческое. Добродетель. То есть оно уже присуще, постоянное качество. Вот действительно, добродетель – это качество постоянное. Добродетель человек, он всегда одинаковый. То есть если человек, он милосердный, то он всегда милосердный. Если человек целомудренный, то он всегда целомудренный. Если человек смиренный, то он всегда смиренный. Если человек добрый, то он всегда добрый. Если он честный, то он вот каждую минуту своей жизни честный. Добродетель – это то, что делает, в принципе, человека постоянным. Вот. То, что делает человека таким незыблемым. Вот наши качества какие? Мы в добром не постоянно всегда. Мы стремимся к доброму, мы желаем доброго. Мы считаем себя добрыми, умными, часто вот, добродетельными, не злыми, какими угодно. Но потому что нам эти качества нравятся, и мы стремимся, может быть, когда-то их исполнять. Но признак отсутствия добродетеля – это признак отсутствия постоянства добродетеля, если это действительно так. Если человек не стяжал в себе добродетели, то он никогда и не удержится при искушениях в этой добродетели. Добродетель ему будет подаваться только как некая вот, возможность себя проявить, а потом опять вот с некой высоты, на которую он взлетел неожиданно и в порыве, вот так и беспокойненько спуститься. Вот наша жизнь, она, к сожалению, в большей степени именно такова, что добродетель для нас является внезапностью и случайностью, но отнюдь не характером нашего существа, не способом нашего существования. И достигается добродетель на самом деле вот только вот этим путем приобретения навыка. Автор России здесь приводит в этой книге совершенно замечательный пример из своего детства. Вот. Здесь он в этом примере рассказывает о том, что ему очень с трудом давались науки. Если вы позволите, я просто его прочитаю, потому что это просто очень яркий такой вот момент, который очень полезен как раз, вот, для школьного обучения. Он пишет, когда я обучался светским наукам, мне казалось это сначала весьма тягостным, и когда я приходил взять книгу, я был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю. Когда же я продолжал понуждать себя, Бог помог мне, и прилежание обратилось во мне в такой навык, что от усердия к чтению я не замечал, что я ел, или что пил, или как спал. И никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во время чтения, хотя и был общителен и любил своих товарищей. Когда же учитель отпускал нас, я омывался водою, ибо иссыхал от безмерного чтения, и имел нужду каждый день освежаться водою. Приходя же домой, я не знал, что буду есть, ибо не мог найти свободного времени для распоряжений касательно самой пищи моей. Но у меня был верный человек, который готовил мне, что он хотел. И я ел, что находил приготовленным, имея книгу после себя на постели, и часто углублялся в нее. Даже и во время сна она была подле меня на столе моем, и уснув немного, я тотчас вскакивал для того, чтобы продолжать чтение. Опять вечером, когда я возвращался домой после вечерней, я сжигал светильник, продолжал чтение до полуночи, и вообще был в таком состоянии, что от чтения вовсе не знал сладости покоя. Итак, когда я вступил в монастырь, то говорил сам себе, если при обучении внешнему, любомудростью, родилось во мне такое желание, такая горячность от того, что я упражнялся в чтении, и это обратилось во мне в навык, то тем более будет так при обучении добродетели. И из этого примера я почерпал много силы и усердия. Вот действительно некий пример жизни, как плохой ученик становится не просто хорошим учеником, но и приобретает вот в этом навыке такую жажду познания, которое действительно вот в нем становится добродетелью, то есть качеством постоянным, без которого человек не живет. И вот это вот состояние навыка определенного, состояние благой привычки, если можно так сказать, и, наверное, можно назвать добродетелью. Это привычка делать добро. Такая привычка вот замечательная, от которой человек никак, ни при каких обстоятельствах не может обойтись. Он о ней забыть не может, потому что она действует уже помимо него. Добродетель перерастает в человеке качество, которое действует сверх его воли, сверх его сознания и становится просто вот некой двигательной силой его души. Сначала он уже делает добрые дела, потом начинает его оценивать. Первое. Вот. И, к величайшему сожалению, таким же механизмом в человеке действует и страсть. По такому же пути человек приобретает в себе и пороки, и страсти, которые от малого навыка в них становятся в человеке господствующими, полностью забирают его волю, и человек, уже не владея собой, эти страсти делают часто. Помимо его воли страсть действует, помимо его рассудка, помимо его желаний, полностью владеют им. Андрофей говорит о том, что люди делятся на три таких вот типа, на три категории по своему устроению души. Он пишет о том, что есть три устроения души. Первое устроение души, когда человек действует по страсти. Второе устроение души, когда человек находится в борьбе со своими страстями. И третье устроение души, когда человек искореняет его страсть в себе. Искореняет. Ну, побеждает. Не просто борется, не стоит в состоянии борьбы находится. Рождает страсть. А побеждает страсть. В этой главе, вот когда Авдорфей рассуждает о том, как же впадает человек в страсти, каким образом зло начинает действовать в человеке, а вот Дорофей снова рассуждает о природе зла. Как в свое время мы с вами рассуждали о природе лжи. Вот. Он говорит о том, мы с вами уже об этом говорили, что зло само по себе не имеет самостоятельной природы. Не имеет самостоятельной природы. Не может существовать автономно. Не может иметь своего собственного бытия. Потому что всякое зло есть уклонение от добродетели. Всякое зло, как пишет Авва Дорофей, есть болезнь души. И дух души, которая лишилась естественного для себя состояния. То есть естественное состояние для человека – это вообще-то добродетель. Вот. И, в принципе, конечно, стоит порассуждать на эту тему о том, что же мы делаем, когда делаем добрые дела. Вот. Потому что, на самом деле, Господь так сотворил человека, что для него добродетель является его самым присущим и естественным ему состоянием. И поэтому здесь, когда человек, скажем, вот, дышит воздухом, или пьет воду, или ест хлеб, то есть для своей души делает, для своего тела делает естественное движение, то вряд ли он будет себя каким-то образом оценивать, хорошо это в нем или плохо, правильно он делает или неправильно. Вот, собственно говоря, добродетель – это тоже естественное состояние только для человеческой души, как пища, и воздух, и вода для тела. И поэтому человек, который лишается своего естественного состояния добродетели, он пребывает в неестественном состоянии. Зло совершенно неестественно для человека. Зло является мукой. И как всякий грех, тоже является, и грех тоже является мукой, как проявление зла. Здесь же вопрос о том, что же мучает грешника в аду. Так вот, грех, который является мукой, и есть та мука, которая мучает грешника в аду. Потому что это та страсть, через которую человек фактически соединяется с адом. Тот недуг души, то искажение и та неестественность его состояния, через которую он не может пройти в рай, потому что всякое неестественное искривленное должно быть выпрямлено и уврачевано покаянием. Если это не сделано, то это просто не имеет возможности прикоснуться к истине, если это осталось ложью. А так как зло не имеет собственного бытия, то по сути своей оно и лишено абсолютной силы. В этом смысле, конечно же, у человека, который естественным образом призван к добру и естественным образом сотворен добродетельным, как по своему состоянию, всегда есть достаточно сил для того, чтобы зло в себе победить. Зло не может победить человека. Не в состоянии. Оно бессильно над человеком. Само по себе, совершенно верно. Оно бессильно над человеком само по себе, потому что не имеет онтологического бытия. Зло никто не сотворял. Оно явилось как следствие недуга человеческой души. И поэтому в самом человеке добро естественно, а зло неестественно. И поэтому добро в человеке просто обязано побеждать зло, если человек к этому прилагает усилия. Не может быть такого состояния, когда человек не может победить зла в самом себе. Вот как бы изначально. То есть человек не может себя оправдать в этом смысле никак, что он не может себя устраивать. У каждого человека есть в самом себе так много внутренней собственной силы и помощи Божией для того, чтобы преодолеть любой грех. Любой грех. И всегда, когда, в общем, для нас это тоже очень важно нам знать, когда мы впадаем в отчаяние от наших даже мелких таких грехов, с которыми мы можем справиться, мы должны вот это вспомнить и должны собраться с мыслями и начать некий свой путь. Понять, а какая же в нас сейчас страсть господствует? Что в нас сейчас побеждает нас самих? Как называется вот этот недуг души? Какой диагноз могли бы мы себе поставить? Вот, ну, через исповедь, конечно. Вот. А потом подумайте, какая добродетель противостоит вот этой нашей болезни. И как нам начать путь победы над самим собой? Вот когда мы с детьми на эту тему беседуем и раскрываем о том, что же такое действовать по страсти, что же такое быть в состоянии борьбы со страстями, что такое искоренять страсть, это мы сейчас тоже с вами обсудим все, мы с ними подходим к такому упражнению некоторому, через которое каждый учащийся должен составить некий такой план, схему, маршрут, может быть, такой духовный, через который мало-помалу, через приобретение малого навыка добродетели, человек может искоренить какую-нибудь свою страсть. Мы с вами сегодня тоже попробуем такую, попробуем такие примеры сами для себя разработать. Ну вот, что такое человек действует по страсти. Наверное, тут все понятно. Когда человек постоянно свои страсти удовлетворяет, когда человек постоянно себя оправдывает, когда человек не кается и не укоряет себя, тогда он совершает какие-то поступки. Обычно это бывают мелкие вещи. Вот. Человек не сразу может войти в состояние вот таких вот губительных, адских страстей, которые там изображают, скажем, романом Достоевского. Вот. Или там вообще в художественной литературе. Обычно у нас мелкие страсти нас одолевают. Но одна из них это, скажем, гневливость и раздражительность. Да? Любой можно взять, вот гневливость и раздражительность. Вот в чем проявляется состояние человека, который гневается или раздражается. Это человек, когда его кто-то обидит, он не просто разгневается на человека, но потом долгое время ходит внутри себя, вспоминает диалог, думает о том, что же он еще такое должен был ему сказать. Вот, и если бы вот была возможность, он должен был это ему сказать, и это ему сказать, и вот это ему сказать. Потом начинает думать о том, что он мог ему сделать. Потом предполагает, как это сделать. И вот все остальное время уже действует по страсти, и этой страсти внутри себя удовлетворяет. Это значит, что гнев в человеке обратился в навык. Потому что человек ничего не сделал для того, чтобы самоукорить, для того, чтобы найти возможность что-то противоставить вот этому своему движению. Мучительно это. Мучительно. Тяжело это. Это очень тяжело. Потому что грех мучает человека. И вот Авва Дорофей говорит очень страшную вещь. Он говорит, что всякая страсть, как бы мала она ни была и ни казалась, принадлежит аду. Это значит, что всякая страсть, которой мы уже сейчас себя каким-то образом приучили действовать, это значит, мы уже вот этим самым местом, вот этим самым уголком нашей души, мы уже в аду. Уже это ад. И аду, этой частью, мы уже принадлежим. И ничего не сделаешь, но это уже так. Он пишет так. Это значит, что зло обратилось в навык, ибо оно непременно принадлежит муке, потому что всякий грех, исполняемый на деле, подлежит аду. Хотя бы такой человек и захотел покаяться, он не может один по страсти это преодолеть, если не получит помощи от некоторых святых, как и сказали отцы. То есть вот то состояние нашего навыка в зле, привычки и страсти, с которыми мы не боремся, в которых мы себя оправдали, это вот состояние ада. И вот только действительно, когда человек это поймет и испугается это, когда человек по-настоящему захочет от этого избавиться, в нем и может родиться вот та первая ступень страха Божия, о которой мы с вами говорили в начале. Помните, да? Когда человек начинает бояться адских мук. Потому что реальное ощущение того, что страсть человека принадлежит аду, моя собственная гневливость, моя собственная постоянная раздражительность, или то, что я постоянно всех упрекаю, над всеми давлею, и никак от этого избавиться не могу и не хочу, и этим я вообще прокладываю свою дорогу в жизнь, в какой-то момент, если я вдруг осознаю для себя, слава Богу, то тогда, вот, может быть, страх Божий, первая ступень, поможет ему с этим бороться. И тогда человек входит во второе, устроение своей души. которое называется борьба со страстью. В этом состоянии обычно, в общем, большинство христиан, я надеюсь, находится. Когда человек хотя и действует по страсти, знает, что в нем действует страсть, но внутренне ей противостоит. Пытается внутри себя бороться. Иногда эта страсть выходит наружу, и человек побеждает ее потом покаянием. Иногда эта страсть наружу не выходит, но внутри себя человек несет в себе страшные вот следы этой борьбы и часто поражений или вот таких вот ран душевных. И эта борьба, вот, она является настоящим путем добродетели. Человек еще не добродетельный, человек еще не стал хорошим, но тем не менее само состояние борьбы, внутренней борьбы, противостояния страстям уже изводит его из ада. И это состояние бывает проявляется человек таким образом, что он и гневается, и обижает других, но потом все-таки скорбит, и мирится, и признает свою вину, и долго так немного продолжаться, но тем не менее это состояние, в котором человек осознал уже вот страшную угрозу ада, которая над ним нависла, вот, и иногда уже получает в своей борьбе утешение от Бога благодатное, которое дает человеку силы продолжать свою духовную борьбу, вести эту духовную игру. Как мы видим, это состояние каким-то образом отзывается на вторую ступень страха Божия, в котором мы названы наемниками, то есть работниками и трудниками, вот, которые работают вот действительно как бы паденно за плату в своей борьбе. И вот третье состояние, когда человек искоренился в страсти. Когда человек живет одной только добродетелью, вот, оно, конечно, вот можно сопоставить с третьим состоянием души, когда человек уже становляется Творцу и соответствует третьему, вот третьей ступени страха Божия. Вот Авдорофей приводит еще такой пример, когда говорит о том, что вот если представить, что вот идет брань духовная, и вот летят стрелы, так вот те, кто поступают по стрелы, сами втыкают стрелы врага в свое сердце. Авдорофей говорит о том, что те, кто действует по страсти, вот образно, это те, кто сами своими руками втыкают стрелы врага в свое сердце. Те, кто действует в борьбе со страстями, те умеют исторгнуть те стрелы, которые ранили их из своего сердца. А те, кто победили страсти, те сами направляют стрелы в своего врага, те побеждают его и поражают его. Да, это добродетели, скажем так. Добродетели. Ему же нет конца. Оно уже, как известно, бесконечно. Вот. И вот здесь давайте с вами подумаем, как бы нам найти путь от страсти к добродетели через состояние малого навыка. Ну вот я сказал, ребят, подумайте. Вот возьмите какой-нибудь, к примеру, страсть, и давайте с вами ею пройдем. Вот так, чтобы постепенно, знаете, какие пути человек должен в своей жизни преодолеть, но обязательно их преодолеть. Потому что понятно, что вот есть, скажем, смирение, а есть гордыня. Но путь между ними, вот, и амплитуда вот эта, вот, это равна бесконечности. Вот. И поэтому давайте найдем вот маленький мостик, через который мы могли бы хоть немножечко отодвинуться от одного полюса и приблизиться к другому. Вот не хотите ли об этом немножечко сейчас поразмыслить? Пожалуйста. Можно вот такой пример? Женщина делала столько добра в городе, город Орел, такое количество добра, но муж у нее пил, вот, и трое детей, и чтобы ее не просили люди, помоги, ну, они просто ей скружали свои, как я понимаю, проблемы, она все, кому обои, кому врача, кому-то. Вот концовка, ну, очень добрый человек, хоронил полгорода. Значит, болела женщина всеми возможными болезнями, какими вот только можно. И врачи даже уже не ставили диагноз. Она ушла в мир иной, отец пил, отказался от детей. Остался юноша и две девочки-близнецы. Вот юноша прожил после матери года 2-3, был убит. И осталось две девочки на попечении сестры. Вот добродетель делает добро. Но, наверное, здесь какая-то грань пристрастия. Вот добро. Ну как можешь судить о человеке, которого не знаешь? Нет, ну вот я хотела спросить о страсти заниматься чужими вопросами, а то и мне. Ведь Господь, не наверное, знаю, о чем вы говорите, не просто всем все подавал и буквально на все отзывался. Вот какую-то меру человека. Знаете, я думаю, что не вправе судить и выдавать оценки какой-то чужой жизни. Ну вот. Я как пример привела вот это страсти, не, когда люди занимаются чужими делами. Кто вам дал, как бы сказать, такое зрение называть это страсть? Не знаю. Нет. Что значит страсть делать добро? Почему? А почему человек, который должен делать добро, обязательно должен получать воздаяние видимым образом? Вот. Почему его делание добра должно приносить необходимый видимый плод в изменении его житейской ситуации, во влиянии в этом, так сказать, на алкоголика мужа и на судьбу несчастных детей? Почему? То есть это не пристрастие, это я хочу сказать. А я не знаю, я просто не думаю, что мы, в принципе, должны на этот счет иметь какое-то суждение. Господь нам нигде, ни в одном своем описании не давал никаких схем, по которым мы определяли, как человек правильно живет или неправильно живет. Вот. Что человек – это тайна, загадка. То есть это возможно, это не является пристрастием. Я еще раз вам хочу сказать, что я не вправе не судить, не разрешать подобный вопрос. Не знаю я. Не могу ничего сказать о чужой жизни. Вот. Но страстями мы все-таки называем, а не, скорее, не внешние проявления в нашей жизни, а внутренние, которые становятся источниками для внешних проявлений. Вот. И поэтому, скажем, вот попробуйте вы сказать мне, как бы вот вы думали справиться, скажем, вот с ней? Я Я бы решила этот вопрос так, что, ну, во-первых, спросила себя, каково мое предназначение, ну, по половому, что ли, ну, допустим, женщина. И я, например, ленюсь вот мыть пол там и вообще еще что-то делать. А вот я знаю, что я хозяйка в доме. Можно, конечно, все время перекладывать на муж. Я бы просто вот некие навыки, я себя заставила, ну, я бы, конечно, покаялась, пришла и попросила при покаянии у Господа помощи. Ну, а с чего начать? Из цели. Но обозначила... И какую цель поставить? Цель поставить... Куда мы движемся? Откуда куда? Ну, от линии... Трудолюбие стяжать. Если я поняла, что в каком-то навыке заставлять себя, так же, как вот ты знаешь, что в сердце ты жадничаешь, а ты понимаешь, ты внешне даешь человеку, а внутри жалко, то, наверное, это не глубокое искоренение. Ну хорошо, с чего начнем? Так вот, лень. Наверное, я бы осознала, надо мне это делать или не надо. Я порассуждала, мое это время или не мое. И если мое, я бы себя понуждала. На что? Понуждала брать тряпку и мыть пол по мере его загрязнения. Лень, поддерживать в данном случае, просто вы побеждали сначала, ведь лень, она проявляется в человеке не только ведь в том, что он... Да, я бы, допустим, физически, потом бы я проанализировала, ну да, физически я себя понуждаю, заставляю, но у меня этакое отвращение такое, и тут бы я подумала, если это отвращение такое, а не в гордыне ты у меня тут говоришь, что я какая-то особенная, а мне вот тут вот мыть пол. И тут бы, наверное, ниточка потянулась к другой, более глубинной проблеме, откуда эта лень? А она рядом сестра, гордость и сластолюбие. Значит, я люблю взять, скажем, книгу, почитать, или вообще заработать деньги на другом поприще, а вот унизить себя до мытья пола или до копки огорода, это сложно. Я же могу, я же могу быть таким специалистом, а тут мне мыть пол и так далее. Хотя святые отцы при их святости огромные Сергия Радонежского. И значит, я бы подумала, а что же питает, в чем укоренена моя лень? Здесь и гордость, здесь и сластолюбие. Уж, пожалуй, сложно. Я бы пошла с этим вопросом, покаялась и сказала: Господи, я не только ленива, но я, что вот ее искоренить я тебе помогу. Прошу, Господи, помоги и позволь мне причаститься телом и кровью Твоей, чтобы искоренилась эта глубинная основа моей жизни. Ну вот так. Понятно. И продолжала в том же духе. Пока у меня не прошел отвращение, и когда бы, так сказать, я поняла, что да, человеку очень даже полезно иметь физическое унижение своего тела, чтобы тело не пристрастилось к сласти вот такого бытия. Что очень полезно. Можно, с одной стороны, попользоваться парфюмами, одеться и быть специалистом, а с другой стороны, очень полезно навоз покидать на грядки, помыть грязный пол или сопли чужому ребенку вытереть. И, так сказать, не почувствовать отвращение. Но надо, мне кажется, очень глубоко туда. Ну, просто, когда мы говорим о лени, лень обычно явно в одном, а не явно во многом. Вот, да. Потом она обязательно, если она стала, предположим, страстью человеческой, скажем, человек, постоянно вот ленится вот одно и то же дело, скажем. Для детей это очевидно, да, дети ленятся делать домашнее задание. Вот. А дети ленятся то-то-то. То есть для разговора с подростками, конечно, о лени, о каких-то о лжи, о каких-то других вещах, он очень актуален становится. И для многих детей вот многие такие вещи, такие как лень, или как опаздывание постоянное в школу, или как невыполнение своего обещания, вот просто неверность в своем слове, действительно обращаются в навык такой страсти, когда человек уже, ну, когда и не думает о том, что он делает. Вот это и есть страсть, когда человек не думает о том, что он согрешил. Когда человек не замечает того, что он делает что-то не то. Когда для него это проходит совершенно незамеченным. И только потом он внутри себя плоды этого постигает, но понять, откуда это все, он не сразу может. И, конечно, с самого начала... Вот, дети как-то они, вот, когда мы с ними беседовали, они правильно говорят, что вот сначала надо себе в этом признаться. Надо сначала себе только вот в этом признаться раз и навсегда. Действительно, надо увидеть их, как то, что принадлежит аду. Иначе не испугаешься. Иначе скажешь, ну ладно, ну это, конечно, плохо, но не настолько, чтобы с этим бороться. Вот. Есть много приятных вещей, вот, чем борьба с какими-то страстями. Вот, и действительно, дети, они говорят об этом и говорят сначала о том, что прежде всего надо поставить себе диагноз. Надо действительно увидеть и осознать себя вот в этом состоянии, как в состоянии страсти. Конечно же, вы правы совершенно, следующим шагом человек должен искренне в этом раскаяться, принести Богу покаяние. А потом я предлагаю детям вот каждый раз, когда они говорят об этом, начинать вот свой путь вот по ступеньке с такой фразы. Надо взять себе за правило, и тогда они говорят, что. Например, что надо взять за правило ленивому человеку? За правило. Ну, ту малую добродетель, которую ленивый человек может принести. Помните, я вам рассказывал как-то однажды про одного послушника, которого старец послал на поле выдирать сорняки, помните, да? Как он спал, потом все поле сорняками заросло, и как старец ему сказал выдирать сорняков на место его постели. То есть взять себе за правило вот эту малое добро обратить себе в навык. И здесь каждый человек действительно может по своим силам найти то малое в своем состоянии лени, которое он должен взять себе за правило. Но действительно, ребенок может взять себе за правило вот так вот, твердо и всерьез, вот как послушание своему духовнику, своей собственной совести, начать выполнять домашнее задание. Это будет первый шаг. А что еще дети, которые постоянно живут в состоянии лени, не делают, как вы думаете? Посуду мыть, кровать. И браться, выполнить, постоянно выполнять одно и то же. Совершенно правильно. Вот. Взять себе за правило выполнять какую-то свою определенную домашнее послушание. А третьим шагом. Что еще ленивые дети, которые не делают домашних заданий и не помогают родителям дома, не делают? Помочь? Вот такие дети обычно не читают ни утренних, ни вечерних молитв. Ага. Вот. И в этом третьем шаге, конечно, надо будет взять себе за правило исполнять посильное молитвенное правило, но постоянно. Вот. А потом взять себе за правило ходить каждое воскресенье на литургию. А потом взять себе за правило причащаться, там, скажем, так, как положено, регулярно. И потом постепенно человек, который вот берет себе вот такие шаги за правило, он себе прибавляет на каждом этапе нечто большее, которое уже к правилу даже и не относится, которое становится потребностью души. И таким образом, мало-помалу, с помощью Божией, ребенок преодолевает в себе страсть, которая называется ленью, и приобретает добродетель. Хоть малого, но трудолюбия. И вот в борьбе с этими страстями. Но дети обычно выбирают много раз такое. Даже мы с ними рассуждали, как бороться с отчаянием. Вот, что такое отчаяние, как с ним бороться. Вот. Потом с празднословием тоже, интересно, они выстраивали путь борьбы. Как с отчаянием, без празднословия. Ну вот подумайте. Вот я поэтому предлагаю каждому из вас к следующему нашей встрече. Вот мы сейчас подумаем, когда она у нас состоится. Скорее всего, на масляной неделе. Теперь. Через неделю. Через... Да. Вот. Выбрать какую-нибудь страсть и разработать маршрут к добродетели. Вот. Через слово надо взять себе за правило. Вот так, чтобы это было поэтапно, от малого и до великого. Чтобы была такая дидактика духовная определенная. Вот. И эта схема, она и нам самим во многом будет помогать. Вот. А потом, на самом деле, она будет очень помогать нашим ученикам, детям, которым мы просто дадим в руки эту маленькую инструмент для осознания каких-то вещей. Вот. Но главное, чтобы они потом сами учились вот эти вещи все вот, исполнять и выстраивать. Это такой вот, вот маленький инструмент педагогический. Вот. Ну, что касается этой главы 10, я, в общем, даже не знаю, что к ней уже добавить, потому что она оказалась короткой. И следующая наша глава 11, о том, как должен отсекать страсть, нежели не обратилась на души, является как бы продолжением вот этой главы, 11 главы. Это будет последнее занятие у нас по авиграфии. Последнее занятие, а потом мы с вами будем уже о молитве, о молитвенном правиле и о Игнатии Брянчине. Сейчас, пожалуйста, я готов на ваши вопросы отвечать. Вот правильно ли вы решили, что когда мы с ней рассуждали, все-таки она длинная, вот, и как-то чувствую непосильно. Вот она говорит, мама, вот, давай я буду читать молитвенные правила. Ой, это правило по серафиму по-русскому. Три раза начинаешь, три раза подруги были, радости. Я ей говорю, Ксения, ты вот читай вот регулярно. Но меньше уже не позволяй себе, вот меньше сократить. Но старайся себе вот возбуждать и увеличивать все-таки. Вот ты знаешь, еще много молитв, кроме этих. Найдешь, естественно, отсюда, да? Вот. Все-таки ты вспоминаешь и ангел-хранитель, само собой. Вот это правильно? Это ну, в общем, правильно. Ты в принципе своим правильно. Или вот, вот вы сейчас вот назвали вот как бы вот три ступенечки. Вы понимаете, там домашнее задание. Вот выполняет, правила читает. А вот эта домашняя работа постоянная. Постоянно у нас вот времени нет. Ну, значит, вот надо взять себе за правило. Не то, что она не хочет, но нет времени. А я понимаю, что нужно дать одно-два задания, но постоянно его делать. Пусть она будет очень маленькая, но она ее. Правильно. Я ей говорю. Вот правильно говорю, ты найди сама себе это задание и его делай. Или мне все-таки ей сказать, вот делай вот это постоянно, старайся, вот именно это. Ну вместе с ней можно выбрать. А, можно с ней выбрать? Вместе с ней, да. Матюшка, а как быть с подростком, которому 13, которому перед причастием вот эта проблема стоит чтение всего подготавливающегося? Ну, во-первых, я не очень понимаю, почему перед подростком 13 лет должно стоять вот все. Вот нет, не все, но все-таки... Ну, вы все читаете? Ну, я стараюсь. И часы? Нет, часы нет. А что же? Ну, что надо, и часы читать тогда, и акафисты все читаете, которые положены? Нет, акафисты не читаю. И по вечере читаете? Ну, значит, вы не читаете все, что нужно? Там как написано три канона. Ну, в одной книжке так написано, а в другой книжке написано по прочтению часов, там надо читать. Вот. То есть, понимаете, ведь... Ну, мы можем вообще ничего не читать. Можете. В общем, можете, потому что само правило не является условием для причастия. Все правильно, а для ребенка. Тем более для ребенка. Не является для ребенка условием для причастия. Если молитвенное правило является препятствием для причащения для ребенка, значит, это молитвенное правило вредное. Вот, понимаете, вредное для ребенка молитвенное правило, а не полезное. Вот об этом мы будем с вами позже говорить. Потому что Святой Игнатий говорит, не человек для правила. А что? Правильно. А правило для человека. И поэтому, если правило для человека, то надо подумать, какое правило будет для этого маленького человека полезным, подготавливающим его принять Святой Христов. Ну, существует священник. Один, который считает, что без этого вообще нельзя допускать до причастия. Это всегда существует. Вот. Всегда существуют две позиции. Законническая позиция существует. Тогда вот всегда. Ну, что делать? Ну, существует ведь еще, как бы сказать, церковь, которая живет, понимаете, определенной жизнью, жизнью в духе, а не по закону, не по букве, понимаете. Вот. А с какого момента тогда там читать полное? С 7 лет тогда, пока ребенок не начинает учиться читать? Вот в одной книге так и написано, где это прямо написано, что с 7-летнего возраста уже все правила ребенок должен вычитывать. Ну, с какой книги написано? Вы знаете, вот в каком молитвенном слове я читала? Я сейчас не помню точно, можно, конечно, посмотреть. Ну, с другой стороны, ребенку не нужно так говорить, наверное, вот можешь не читать. Это, по-моему, разумно. Ведь, по-моему, для этого не надо быть каким-то богословом, чтобы понять, что ребенок не может прочитать там три канона, один с молитвой, еще канон к причастию, еще поститься пять дней. Это просто из-за того, что вы говорили за такое отношение батюшки. Да почему есть батюшки? Ну какие еще? Он идет к нему, а он ему спрашивает и отправляет. Ну, значит, в таком батюшке, не ходите. Ну, мы так и сейчас поступаем. Правильно, значит, вы поняли, как надо поступать. Ну, то что спрашиваете? Раз вы поняли, как надо поступать, ну, а что спрашиваете? Ведь понятно, что ребенок не правило это... А иначе он не будет тогда. Он не будет ни потом ни молиться, ничего делать. То, что если человек не молится, а бубнит какую-то непонятную там билиберду, и ему говорит, что это молитва, то тогда он будет считать, что его все время обманывают. Вот. И зачем люди ходят в церковь и молятся Богу, ему будет непонятно, потому что он вместе со всем перестанет верить во все остальное. Ну как так? Молитву можно для ребенка делать кнутом. Ну это же русская народная пословица. Ни вольник, ни богомольник. Ну, все, по-моему, тут даже никакой проблемы. Скажите, пожалуйста, вот как, допустим, ребенку бороться там, с каким-то таким вот навыком плохим и приобретать навык хороший, когда у него, допустим, родители, как пример, вот плохого. И вот как вот это ему объяснить, чтобы он и в то же время не осудить родителя, допустим? Вот как это здесь? Ну, тут такая ситуация. Если ребенок сам это понимает, то чего ему тогда объяснять, чтобы не осуждать родителей? Если ребенок сам понимает, что такое хорошо, что такое плохо, и видит, что родители поступают плохо, значит, ребенку надо просто научить его молиться за родителей. Вот. Если ребенок этого не понимает, и родители поступают плохо, объяснить ему это очень трудно, поверьте мне. Потому что тогда ребенок должен быть какой-то внешний авторитет, который выше авторитета его родителей. Только в таком случае ребенку это можно объяснить каким-то образом. Вот. И тогда, ну, несомненно, конфликт внутренний ребенка с родителями будет. И этого не избежать. Пожалуйста. Вот такой вопрос. Наша семья выцерковилась со стороны тебя. Ну, я бы употребляю именно это слово. Выцерковилась не так давно. И после нас мужем, частичное выцерковление родителей произошло, которые говорили о том, что мы по-своему веруем и так далее. Но мы, слава Богу, стали заказывать в монастырях, если подавать за них записки, псалтыри, очень помог. И родители постепенно пришли к храму. Они ходят в храм, но исповедуются несколько раз за все время, только когда были у нас в гостях. Как бы на наших путях вот до исповеди и причастия. Вот. Но это произошло. Далее уезжают в другой город, и все идет как бы своим путем, они ходят, пост держат, в общем. ну, слушают же проповеди. Ну и мы стали говорить о том, что по закону Божьему вот малые увенчаться надо и так далее, вот исполнять. Говорит, как бы нам вам помочь? Я говорю, ну, молитесь за нас. Вообще Господь слышит тех, кто исполняет, голос громче тех, кто все исполняет. Вот чтобы, так сказать, ваш голос был услышан или наш, нам надо исполнять волю Божию. И тогда вот нам бы хорошо было, если бы помещались, и мы бы, так сказать, делали радость. Но Господи, поныне молимся за них, вспоминаем молитву, подаем им здравие, но ничего пока не меняется. Здесь выбор людей, как бы не надо так сильно об этом переживать, то есть у них тоже есть свой выбор, или наоборот, надо усилить вот молитву. Не знаю, как вам сказать. Дело в том, что, конечно, человеку старому, пожилому, иногда какие-то вещи просто тяжело даются вот, в принятии каких-то решений. Человек, может, осознает, у него необходимость перемещаться, но все время думает, что надо бы. Но как это пойти? Как об этом сказать священнику? Нет, тут даже не пойти, а мы уже прожили столько. Ну да, понятно. Это просто положение такое, что как бы нам и неудобно, мы же старенькие, какое замечание. Вот просто человеческое смущение здесь часто... Вот, берет верх над тем, что... Ну, за родителей надо как-то усилить молитву, усиление, или продолжать беседовать с ним немножечко, подвигать. Ну, нет, дело в том, мне кажется, без вас это не произойдет. Надо просто как-то, если вы будете рядом, просто взять в охапку и повенчать. Да вот так уже думали. Они тут приехали, готовились к нам приехать, обсуждали уже и одежду, ну, обычно, и так далее. А потом уехали, побыли там вдвоем. Берется в охапку, надо объяснить этим вашим старичкам, что венчание для старичков существует особенное. Это очень короткий чин, в который даже не надо специально одеваться, венцы на вас излагаться не будут. Просто батюшка прочтет над вами коротенькую молитву. А вот так, да? И все. Даже никого не будет, никого торжества, просто вы придете, фарабашку на вами коротенькую молитву прочтет, и все. Вот и будет ваше венчание. Там ни колец, ни венцов, там ничего. Это действительно так. Это действительно так. Да, есть чин для венчания людей, которые прожили всю свою жизнь без благословения Господа. Там три покаянных молитвы, и вот молитва, которая считается, Господи Боже, на славу и честь, венчай их, и все. И все. Четыре молитвы. Алексей, у меня вопрос по вагонете. Значит, было сказано, что значит, человек лжет снова, лжет всей своей жизнью. А вот бывают комбинированные состояния какие-то? Ну, они всегда комбинированные. Всегда комбинированные, да? Более-менее, то есть как бы они всегда переходящие из мысли в слово, из слова. И слово лжет, то и жизнь лжет тоже. Но в какой-то степени он уже начинает лгать и жизнь. Начинает, то есть это вот нельзя сказать, что это вроде как меньше, больше. Такой явной границы между такими состояниями, конечно, быть не может. Не может, да? То есть повторите вы это, усугубляете, если это будет сильно? Да, совершенно верно. Пожалуйста. У нас была ситуация такая, я хотела узнать, как мне надели. Меня дочь... Пожалуйста, меня простите. Алло. Да. Никого нет, да? Кто он-то? Так, все в порядке, да? А этот человек как-нибудь решил, да? Ага. Ну, слава Богу, не переживай. Я тоже сейчас туда поеду. Ну, будь аккуратненько, не спеши, не торопись. Угу. Ну, все. Ну, попробуй. Простите, пожалуйста. Во время поста мы дочки были на исповеди. А я вот посту так для себя говорила. Ты сама чувствуешь, что ты можешь по силам старайся. Ты сама будешь чувствовать, что тебе надо вообще на стараться всем воздействовать, пищи в том числе. Как бы я вот на ее усмотрение. Она для себя решила, что будет поститься там в первой неделе поста и последней. Угу. Как бы вот так. И будет все как бы хорошо. Угу. И вот она приходит на исповедь, и даже я слышу. Вот она только подошла, а он и сразу говорит, не постись. Когда вырастешь, будешь поститься. И она такая... Так как неожиданно такой есть, как бы худенькой, маленькой. Вот, да. Он мне так говорит. Ну, да, и она потом мне говорит, мама, мне батюшка сказал не поститься. Ну, и я буду делать. И вот она уже, это уже полгода, и она с удовольствием это делает. Ну что делать? У нас действительно. А я как бы даже, ну, на нее как бы вот, не настаивала, но как бы ты помнишь, что это хорошо, это надо. А вы ей скажите, ну хорошо, ты не постись, вот скажем, в пищу, но духовно ты постись. Духовно, телевизор-то можно не смотреть. Не только же дело в пище. Конечно. Так и есть. Вот память, пожалуйста, не пасть. Расходник, и кушать. Чего ты откажи себе? Да. Пост все равно будет постом. Да. Когда приходит, она хочет отдохнуть ей морально, не говоря ни с кем, ну, потому что свои дела как-то поделать. Звонит телефон. Она мне говорит, ой, там все меня будет спрашивать, так вот такой-то, ты скажешь, что у меня нет дома. Я говорю, не могу ни с кем жить, я же устала, говорит, хочу отдохнуть. Я беру трубку, поднимаю там, а лёд, говорит, ну так, я говорю, ее пока нет, она говорит, попозже. То есть я так, ну, вот из этой ситуации просто надо найти другую форму ответа, мне кажется. Можно так сказать, вы знаете, простите, но моя сестра не может сейчас подойти. Вы не говорите, да. Ну, во-первых, можно... Я не буду тогда поднимать трубку, чтобы тогда не лгали. Нет, ну можно искать реальную ситуацию, сестра не может подойти. Ну а что в этом такое? Человеку будет понятно, что она, моя сестра очень устала и не может сейчас подойти. Все. Что ей передать? Я скажу, что вы звонили, она вам потом, когда сможет, перезвонит. Без проблем. Выключить телефон. Телефон выключить или поставить автоответчик. Ну, в общем, да, на самом деле это такая ложь, которая не нужна, из которой можно легко освободиться, но вот она так запутывается, человек, ну что проще сказать, не может подойти. Да. Не может подойти. К сожалению, сейчас она подойти не может. Все, она себя плохо чувствует. Ну, кстати, это тоже в том человеке, который это слышит, у него это рождает, так сказать, что вот, дескать, мол, со мной не хочет отгадывать. Ну почему? Ну, не совсем. Смотря кто знает. Да нет, да не думаю я. А выключить телефон тоже обман? Почему обман? Нет, никакой нет. А тоже не можешь. Да, не могу подойти, да. Не могу подойти, не намерен ни с кем разговаривать. Я сейчас не в состоянии никому отвечать на звонки. Это мою проблему. Пожалуйста. Я на одной проповеди слышала, что борьба со сребролюбием – это десятина. Вот если человек тайно 10% там. А почему тайно? Можно не тайно. Это вообще не борьба с собой. Это как христианская обязанность. Да. Вот я хочу как бы объяснить, что тогда задали вопрос. Ну вот если там, например, храму понадобилась какая-то вещь, батюшка обратился, человек этот купил и храму отдал. Это считается его десятиной? Или батюшка возразил, нет, что это не считается десятиной, потому что этот человек, у него уж там, вот тут какой я хороший, я сделал добро и так далее. И уже этот грех сребролюбия, он как бы мимо проходит, он уже не лечится. А когда вот он приходит и вот туда вот в ящик ложит, что никто не знает, какая там сумма, куда оно пойдет, и этот человек не знает, как бы не участвует ни в чем, то вот он действительно от себя как бы вырывает, ложит и этим лечится. Но мы ведь не тоже говорили о том, с чего начинается борьба с жадностью и со сребролюбием и так далее и тому подобное. К чему она должна идти? Вот подумайте об этом в следующем нашем занятии, да, что у нас здесь за правило, чтобы бороться со сребролюбием. Но апостол Павел говорит, что сребролюбие, оно сродни идолопоклонству. Вот, сребролюбие, оно на самом деле в человеке рождается от неверия в Бога. Понимаете? Вот неверие в Бога – основная причина сребролюбия. Человек не надеется на то, что Господь его видит, слышит и всегда рядом с ним. И поечему он начинает надеяться на деньги. Ну, вот. Да. Вот и все. А то, что касается десятины, я, вы знаете, поспорю с батюшкой, потому что мне кажется, что десятина – это естественная обязанность всякого христианина. Понимаете? Определенная законом Божиим. Кто как не христианин должен содержать храм? Кто как не христианин должен думать о благолепии храма? Кто как не христианин должен заботиться о том, чтобы священник не ходил в рваных ботинках? Кто? Какая тут особая добродетель-то? Что тут особенного-то? Это ты обязан. Если ты этого не делаешь, то тебе грех. Если ты об этом не думаешь, то тебе грех. Если ты действительно жадничаешь, тебе грех. А вот если ты, кроме всего прочего, еще тайно жертвуешь на храм, или на добрые дела, или помогаешь людям тайно, то это, конечно, уже путь к добродетели. Вот. Это действительно так. Потому что когда люди, скажем, жертвовали на храм, это не десятина была. Понимаете? Это не десятина была. Вот. Это было настоящее, серьезное такое пожертвование, вне всякой десятины. Вот. Когда там купцы богатые или люди состоятельные там старались что-то такое для храма делать, какая десятина? Никакая не десятина. Вот приезжали и выстраивали храмы, там жертвовали на обители. Ничуть это гораздо больше, чем во всякой десятине было. Вот. А десятина это обычно. Да. Только единственное, что в православной церкви никто не следит за тем, кто подает что-то десятину, не подает. не требует отчета и не как бы настаивает над этим, не, как бы сказать, не жужжит в ухо каждый день, а ты свою десятину принес, а ты свою десятину принес, ничего подобного. Потому что у всех людей разные обстоятельства. Поэтому Господь видит, человек вот может дать сейчас или не может. Искренне он сейчас, вот, так сказать, не в состоянии это сделать, потому что ну, со всех сторон обложил человек, что ну, сейчас ну, ничего не может дать. Ну не может и не может. А когда человек может и не дает, просто не думает об этом, ну то это неправильно. Это неправильно. Десятина обычно. Причем я хочу сказать, что это не то, что вот мы там высчитываем, ага, вот я в месяц там, у меня такая зарплата, значит, а вот эти деньги я буду тратить на записки, на свечки, на там просфорки, на иконочки, на книжки духовные. Это и есть моя десятина. Совершенно нет. Вот. Десятина это сама по себе, понимаете? А все остальное ваше желание. Покупать свечку, не покупать свечку. Давать записку, не подавать записку. Вот, покупать книжку. Десятина является добровольной. В этом смысле она все добровольно, как всякое доброе дело. Изначально человек ничего не должен, правильно? Конечно. Да, ведь и человеку тоже никто ничего не должен. А десятина это именно храму? Это добровольно. Это храм. Десятина положена на содержание храма. А все остальное это вот твоего добродетеля. А все остальное это да, твои добродетели. Ну, это да, как бы так, да. Обычная обязанность христианина думать о том, что... И у нас в приходе был случай, значит, священника сняли сам. Да? Вот, за то, что он собирал десятину себе в канал. Просто-напросто, буквально, грубо. И когда настоятельно... А то есть, как это он делал, скажите, мне интересно. Как это так бывает, что... И прям с каждого себе в карман. Он это делал у себя дома, там где-то там в общественном месте там встречался с кем-то из прихожан, и ему действительно платили. Как-то раз позвонили матушке, вот, и сказали, что вот мы должны, значит, там отцу такому-то десятину. Она очень удивилась, как угу. Он должен быть, во-первых. Вот. А то есть они, как бы сказать, звонили по прихожанам, говорили, что вы свою десятину не внесли, да? Да, что вот мы, дескать, значит, вроде как вам должны, она удивилась, она не знала, что он это делает. Вот. Вот так как мы его не могли застать там нигде, там, ни в какому телефону, сразу вот мы хотим вам отдать. Ну, может, это не совсем так сказать. Может, кто не себе? Ну, ничего он не делал, он просто собирался теперь в карман. И тайком от жены клал на книжку денег. Вот и все. Ну, всякое бывает. Вот, и вот за это выгнали. Может быть, так, может быть, не так, не знаю. Всякое доброта, давайте и так далее. А вот с чем связано, если человек все-таки отдает, все выполняет, он приобретает навык, а сердце у него, так сказать, полно, как это, жалко, жадность. Ну вот сердце, скажем, образно говоря, жалко. Ну вот это и есть то состояние второе, когда человек находится в борьбе. Но вот это жалко, оно с чем связано? С самолюбием человека. Вот вообще откуда корень вот этого жалко в сердце? Ну как, от самого греха. Вот человек, вот как бы сказать, вот привык. Вот это сам по себе грех? Или вот он все-таки идет от какой-то самости, с ностальгией, что мне не хватит? Все грехи, они питают друг друга. Все две грехи, они обязательно подпитывают один другой. И нет такого греха, который бы существовал автономно от другого. Вот. Но есть один грех, но есть такой грех, о котором Ава Дорофей говорит, что этот грех не живет без добродетели. Тщеславие. Без добродетели совсем не живет. Вот, может, поэтому тайно надо давать деньги. Да. Число, ну, конечно. Все равно будет. Еще надо все равно просто. Это как вот Авдорофей в одном месте пишет в своей книге о том, что был приглашен он на какую-то трапезу. И вот ему предложили, и вот он стал думать, отказаться ему от этого ради поста или не отказаться. И он подумал, что если я откажусь ради поста, то я буду тщеславен. А если я не откажусь, то я нарушу пост. И он все-таки решил не есть. То он говорит, я тщеславец, все равно тщеславлюсь. А вот тут хоть пост соблюдаю. Хотелось бы, как будет в данном случае, вы затронули ту тему, которую просто еще не спросила. Вот Великий пост как раз попадает, вот будет Великий пост, попадает ну, несколько дней рождения, вот одно из моих уважаемых приятельниц, у нее юбилей и так далее. Но это будет Великий пост, когда вот постится, так сказать, не только в пище и так далее. Но с другой стороны, трапеза любви, да, получается, выше поста. Я уже попадала в такие ситуации, когда у меня были гости, и когда я православная, когда я восстала и сказала, что вот сегодня постный день, а вы тут вот себя услаждаете. Получается, я тоже, я хотела во благо, ведь я, наверное, что-то большее нарушила или когда. Не могу вот судить как чужой, чужой поступок, просто не знаю. А вот как вот тут... А в каждом случае по-разному, знаете. А в каждом случае по-разному. Юбилей, как бы, не идти или не есть. Поверьте мне, в каждом случае он по-разному бывает. В каких случаях человек может, так сказать, и попаститься, и не съесть, но никто даже внимания не обратит. Чего он там ест, чего он там не ест, понимаете? Ковыряется веточкой стоять, понимаете, так сказать, улыбается, а на самом деле он за это время может и не поесть, и не выпить. Понимаете, и совершенно никакого внимания себе не обратит. А, особенно не выпить. А? Ну, духовный пост, получается, веселье, вот. Все, а ты вот сядешь, и как-то будешь, можно улыбаться. Ну, а почему можно улыбаться? Улыбайся. Почему время поста нельзя улыбаться? Там, нет, ну улыбайся, но вот это общее веселье, ведь ты все равно не разделяешь. Почему нельзя? Вы разделите это общее веселье. Тогда вы духовно же не постишь. Только в меру разделить, то в меру, чтобы не повредить своему внутреннему миру, не разрушить себя изнутри, вот и все. Нет, ну я говорю, что в каждом случае по-разному. В каких случаях невозможно, скажем, не... Ничего ты там не съесть, если на тебя пристанет. Знаешь, что ты постишься, например, все знают. Приглашаешь тебя в гости и смотрят, ага. Да, но ты все-таки это съешь. Но ты все-таки это съешь. Вот мы специально тебя приготовили, но тут немножко мы специально для тебя. Ведь ты же постишься. Вот. Но если ты так, то уж никуда не денешься, придется, так сказать. С слезами в глазах есть. Ну потом каяться. Ну а где лучше уже не идти? Покаяться никогда не плохо. Покаяться, что ж плохого. Некрасиво. По-разному. Каждый раз, ну чем проще сам себя человек, понимаете, тем он не занял. А у меня друзья наоборот мою душу спасают. Вообще ничего вкусного не готовят. Говорят, или голодная, уже постись, так постись. Или будешь голодная, все равно что-нибудь скоромное съешь. Ну вот так вот, да, тоже. Ой, ну что, есть вопросы у нас еще? Ну спасибо, Господи, давайте помолимся.